вторая по счету дочь Трубецких, Мария, появилась на свет в 1819 году. Примечательно, что в будущем юную княжну станут звать не Мари на французский лад, как это было принято в ее кругу, а непривычно простонародно — Марья. Окружающие словно чувствовали этой рослой, статной дочке прекрасной Софьи Андреевны, как никому из петербургских барышень отпущено жизненных сил, здоровья и особой женской отваги. Эти качества издавна помогали русским женщинам с успехом управлять мужем, семьей и обстоятельствами жизни. Трубецкие жили в собственном особняке на Гагаринской набережной. Здание, хоть и лишившееся внутреннего убранства, благополучно дожило до наших дней. Можно представить себе, какой дивный вид открывался с его балкона. Здесь Нева особенно широка и полноводна из-за впадающего притока. Здесь особенно свежий воздух, а глаз радует строгие очертания Петропавловской крепости и дворцов, в гвардейском порядке расходящихся вправо и влево. Словом, видишь и ощущаешь все то, что представляет собой блистательный Петербург. Жизнь в особняке велась не менее блистательная. Трубецкие любили общество, отличались хлебосольством. Танцевальные вечера, званые ужины, балы сменяли друг друга, увы, без всякого учета средств, которые были не столь уж велики. Супруги не обременяли себя хозяйственными расчетами, не интересовались, каковы урожаи в деревнях, пополнявших княжеский карман. Имел значение лишь сегодняшний день. А он благоволил к Трубецким, которых называли не иначе, как семьей красавцев. В дневнике жены Николая I есть запись о только что закончившемся бале. Пушкина, Наталья Николаевна, казалась волшебницей в своем белом с черным платье. Молодая Борятинская и Мария Трубецкая привлекали своими фигурами, стройными и гибкими. К тому времени, когда на Кавказ прибыл корнет Борятинский, население этого края уже забыло слова императора Александра I, обращенные в свое время к горцам, которые добровольно изъявили желание войти в состав России. «Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов, и так уже обширнейший в свете империи, приемлем мы на себя бремя управления, а для того, чтобы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона». Защита же требовалась не горцам, а от горцев. Разбой, похищение людей, зверские убийства стали для жителей земель Ставрополья бедой, на которую правительство поначалу реагировало вяло и нерезультативно. Это принесло свои плоды. Убедившись в безнаказанности, горцы осмелели, следовательно, и нападение на русские селения и заставы становилось все больше и больше. Тактика бандитских набегов была примитивна, нагла и коварна, чего долго не мог понять русский ум. Например, это полудикое племя, не имея понятия о календарях, изучило все важнейшие христианские храмовые праздники, когда бдительность на российских постах и линиях падала, а мужчины в селениях были навеселе. Именно в эти дни горцы предпочитали разбойничать. Так однажды, в день Успения Пресвятой Богородицы, банда в 30 человек подошла к русскому селу, где справляли храмовый праздник, радостное для земледельца событие, окончание страдной поры. Большая толпа празднично одетых крестьян возвращалась с гулянья на только что убранном поле. Бандиты появились, как всегда, неожиданно, словно выросли из-под земли. Мужчин убили, женщин связали, перекинули через седло и увезли в плен. Когда жители, обеспокоенные долгим отсутствием односельчан, отправились на поиски и, увидев лужи крови и трупы, бросились на соседний кавказский пост, было поздно. Бандиты и уходили по-бандитски, в рассыпную. Никого из них не догнали, никого не наказали за беспечность. Угон скота, кражи детей и женщин продолжались. Жуткая статистика истребления русского населения, казалось бы, вопила об отмщении. При нападении на станицу Круголесскую 13 мая 1823 года 50 местных жителей было убито, 41 ранен. 302 угнано в плен. При набеге Казимуллы на город Кизляр 1 ноября 1831 года убито 103 мирных жителя, ранено 29, взято в плен 155. При нападении горцев на Темнолесскую станицу 10 ноября 1842 года убито 25 человек, взято в плен 106 мирных жителей. Долго. Слишком долго русский царь придерживался тактики кротости и отеческой снисходительности. Здесь это принимали за слабость. Доверчив оказался и русский обыватель, замороченный романтическими фантазиями о благородном горском типе. Общество, сбитое с толку, прислушалось к западным ораторам, налагавшим свое бессильное вето на войну России с Кавказом и набрасывавшим с ядовитую злобую черную тень на каждый подвиг русского воина. Джин был выпущен из бутылки. Кавказ год за годом, десятилетие за десятилетием кровоточил потерями. Счет шел на десятки тысяч. Тут прошли целые поколения героев, писал Сологуб. Тут были битвы баснословные. Тут сложилась целая летопись молодецких подвигов, целая изустная русская Илиада. Борятинский был полон решимости пополнить эту летопись собственным примером. Даже если за это придется заплатить кровью и жизнью. Оставив столичное баловство и пустозвонство, он вел себя по-солдатски просто, ничем не выделяясь среди людей, равно готовых и к жизни, и к смерти. Просился Борятинский в самые горячие места. Храбрость его не осталась незамеченной, однако многие предрекали, что не сносить ему головы. В одной из многочисленных стычек с горцами, в отчаянном положении, возглавив малыми силами атаку, Борятинский был тяжело ранен. Ружейная пуля попала князю справа, в живот. Вынуть ее так и не удалось. Да и зачем лишние муки? Он по глазам фельдшера понял, что дело его безнадежно. Написал прощальное письмо матери, в котором просил распорядиться его небогатым имуществом и вручить на память друзьям Александру Трубецкому коня, Сергею перстень. Перстень. Когда Борятинскому давали опиума, чтобы он отдохнул от боли, мутившееся сознание чудесным образом чередовало фантастические картины с реальными. А среди них повторялось одно и то же. Вдруг среди клубов дыма или облаков появлялся четкий контур Машиной фигуры. Они стояли с ней на балконе дома Трубецких и, казалось, плыли в холодном влажном воздухе. Да-да. Точно так и было, когда он пришел проститься с друзьями. Ранняя ненастная весна. Уже убирались к Пасхе, суетилась прислуга, девушки выбирали паклю из балконной щели. Маша прогнала их, рванула балконную дверь на себя, и они с Борятинским словно повисли над пропастью в порывах пронизывающего ветра. Вдруг Маша взяла его руку, раскрыла ладонь с ярким розовым пятном от ожога и прижалась к нему щекой. Он что-то говорил ей, почти кричал, глядя на ее лицо, мокрое от капель, летевших с карниза. Облака стремительно неслись на них, грозя скинуть за чугунные перильца в серую Невскую волну. Перед глазами раненого снова пошла пелена. Борятинский закричал, когда эта бесцветная марева скрыла от него Машу. Крик его перешел в стон, и тут же послышался голос фельдшера. «Потерпите, голубчик, потерпите! Что же делать? Господь милостив!» Долгие дни Борятинский находился между жизнью и смертью. Боль настолько терзала его, что были минуты, когда он жаждал небытия. Но молодой организм противился, цеплялся, что есть силы, за каждый прожитый час. И Борятинский, поняв это и устыдясь своей слабости, старался не терять присутствие духа, чтобы новый приступ мучений не прервал его безмолвной горячей молитвы. Наконец настало утро, когда Борятинский открыл глаза, разбуженный не болью, а ярким лучом солнца, который падал на его лицо сквозь неплотно задернутый полог палатки. За долгие годы войны в Петербурге привыкли к дурным вестям с Кавказа. Нельзя сказать, чтобы жертвы русской армии никого в столице не волновали, вовсе нет. Время от времени, когда получали известия о ранении или гибели кого-нибудь из знакомых семейств во дворцах, особняках, стихали громкие голоса, замирала музыка. Но проходило время, и все возвращалось на круги своя, до нового печального известия. Так, собственно, получилось и с Борятинским. Неделю-другую в доме Трубецких ходили как в воду опущенные. Маша плакала и, запершись в своей комнате, молилась. Софья Андреевна исправно ездила к княгине матери. Однако той было не до гостей. Борятинская держалась холодно, говорила немногословно. Такое общение было тягостно, и визиты становились все короче. Здравомыслие никогда не изменяло Марии Федоровне, и она не перекладывала свое горе на чужие плечи. Перебирая в памяти прожитую жизнь, она приходила к мысли, что всегда была удачлива. Ей хорошо жилось с родителями. Ее любил и баловал незабвенный муж Иван Иванович. Бог послал ей разум, богатство, красивых и здоровых детей. Неужели жизнью одного из них, любимца, она должна расплатиться за эти дары? С горечью она признавалась себе. Все так ранее ценимое ею ровным счетом ничего не стоило по сравнению с бедой, случившейся с ее сыном. Мария Федоровна согласилась бы сейчас на рубище, на кружку воды с куском хлеба, лишь бы избежать участи, страшнее которой не придумано, хоронить свое дитя. И, уйдя в комнаты Александра, княгиня-мать глухо и тяжело рыдала, уткнувшись в шаль, чтобы не услышала прислуга. Весть, что князь Александр будто бы выкарабкивается, и есть надежда, что останется жив, тут же облетела город, и у подъезда особняка Борятинских выстроилась вереница экипажей. Император с императрицей посылали справиться о ее здоровье. Сама Мария Федоровна никуда не выезжала. Ее общество ограничивалось сыновьями и дочерьми, мысли которых были неотлучно на Кавказе, рядом с братом. Царское семейство всегда очень благоволило к Трубецким. Дворцовый летописец оставил такие, к примеру, сведения. «Обед во дворце. От императора с левой стороны княгиня Трубецкая, от императрицы с правой стороны генерал-адъютант князь Трубецкой». Да и сама Александра Федоровна отмечала в дневнике «к Трубецким ее рождение, Перля-Рос и все дети». Как видим, императрица удостоила Софью Андреевну сравнения с прекрасным цветком. По-своему называла первая дама империи старшего сына Трубецких — Бархат. Из семьи красавцев она облюбовала Александра себе в фавориты и так иносказательно называла его в переписке с подругами и в дневнике. Императрица была на 15 лет старше Трубецкого. Немного трясла головой вследствие испуга пальбы на Сенатской площади во время бунта, но, разменяв четвертый десяток, хорошо понимала, лишь состояние влюбленности защищает женщину от дурного настроения. Правда, приступы меланхолии накатывали и на нее. Тогда она предавалась сомнениям, уж не мечтает ли Бархат при солнечном свете о ней, а при свечах о Мэри? Так в императорской семье называли старшую дочь, великую княжну Марию Николаевну. Однако Александра Федоровна ревновала к молоденькой дочери совершенно напрасно. Стоит ли терять время на Мэри? Ей все равно найдут заморского принца, и птичка улетит. Ему же, кроме влиятельной любовницы, нужна была богатая невеста. Он со своим другом Дантесом, тоже безденежным, выглядывали барышень с хорошим приданым. Приударили было за девицами Борятинскими, Александр за Леонилой, Жорж за Марией. Обе барышни, брюнетка и блондинка, невыразимо хороши и богачки. Но, черт возьми, сестрицы пресекли их ухаживание самым решительным образом. Александр, как и все Трубецкие, долго досадовать не умел, быстро утешился, примиряясь к другим невестам с порядочным приданным. Дантес щелчок по носу перенес тяжелее. Ведь ему дали понять, что он не пара знатной княжне. Красавец Жорж, излив негодование Трубецкому, отложил мысль о женитьбе и бросился ухаживать за женой поэта Пушкина. Разумеется, императрица, ценя в Трубецком пылкого, но осторожного кавалера, с удовольствием исполняла его маленькие желания. Едва сестре Александра исполнилось 16 лет, она была пожалована во фрейлины. Для Трубецких это произошло как бы само собой, хотя подобной чести многие добивались долго и безрезультатно. Пребывание в свите высочайшей особы давало девушке возможность быть на виду, а значит, удачно выйти замуж, императрица часто сама устраивала счастье своих фрейлин. Кстати, положение фрейлины гарантировало, кроме жалования, еще и приданное в 12 тысяч рублей, сумма немалая по тем временам. Княжна Марья Трубецкая словно родилась для того, чтобы украсить свиту государыни. Роскошь дворцовых апартаментов, на фоне которой иные женщины совершенно блекли, будто подчеркивала ее красоту. Ах, каким волшебным блеском сиял у левого плеча новой фрейлины шифр из золота, осыпанная бриллиантами буква «А», начальная буква имени императрицы. Каким внимательным взором провожали и молодые, и старики статную, высокую фигуру княжны. Эта девица еще заставит о себе говорить. Во дворце княжна Трубецкая скоро обрела подругу. Ею стала старшая дочь Николая, та, которую называли Мэри. Девушек не случайно влекло друг к другу. Они оказались не только сверстницами, но и чрезвычайно сходными по характеру. Обе неробкого десятка. Мысли свои выражали смело. В разговоре между собой употребляли словечки совершенно не из лексикона благородных барышень. Никто не ожидал от этого возбужденного сердца терпения, благоразумия или глубокого понимания, писала о Мэри ее сестра, великая княжна Ольга Николаевна. То же самое можно было сказать и о княжне Трубецкой. Их чинный вид на выходах и дворцовых церемониях совершенно не соответствовал природному темпераменту и склонности к казарству, не утраченному ими уже вошедшими в возраст невест. Мэри исполнилось 16 лет, и для нее отделали несколько комнат в зимнем, где она принимала своих друзей. Трубецкая стала ее самой частой гостьей. Однажды, когда еще званый вечер во дворце был в полном разгаре, Мэри, найдя в нарядной толпе подругу, шепнула ей: «Машка, через четверть часа приходи ко мне. Скука здесь, ужас, не правда ли? Я больше не могу. Скажи, что у тебя голова кружится или живот схватило? Ха-ха, я жду. По крайней мере, поболтаем». Тяжелые шторы из голубого бархата в гостиной Мэри закрывали окно до самого пола. Царил полумрак. Большая люстра была не зажжена, и только лампа на маленьком столике освещала темные силуэты подруг. Вдруг Мэри откуда-то снизу достала небольшой графин, на четверть заполненный темной жидкостью. «Сейчас, Марья, мы и выпьем, и закусим. Куда же я конфекты задевала?» Конфекты нашлись, а в графине оказалась чудесная мадера. После трех рюмок девушки раскраснелись, разболтались, развеселились и, в конце концов, начали танцевать польку, напевая штраусовский мотив. Их юбки высоко вздымались, задевая кресло и смахивая подушки с широкого низкого дивана. За этой кутерьмой они не услышали ни стука, ни голоса за дверью, несколько раз повторившего: «Позвольте войти!» Девушки опомнились только тогда, когда раздалось громкое «Браво!». Чья-то высокая фигура виднелась на фоне белой с золотом двери. Мэри и Марья застыли, как вкопанные. Приглядевшись, великая княжна сказала: «Что за новости, братец? Почему без разрешения?» «Извини, но я стучался, Мэри. Вы были так увлечены. Еще раз извини. Я не кстати ухожу, хотя и с сожалением». «Ресте, останьтесь», — приказала Мэри, указывая брату на пуфик рядом с диваном, на который, расправив юбки, они сели с княжной. Это был наследник престола, цесаревич Александр. Брат и сестра Погодки с самых нежных лет привязались друг к другу. Эта дружба не остыла, и когда они выросли. Александр постоянно искал общество сестры, хотя люди, знавшие обоих, не видели ничего схожего в их характерах. Цесаревич излучал спокойствие и доброжелательность. Его разговор был приятен, точно ласкал собеседника. Мало кто мог вспомнить Александра в дурном, раздраженном настроении. Это был настоящий джентльмен, общество которого искали многие придворные дамы. «Ну-с», — подняв графин и оценив на взгляд остатки вина, сказал он, «может быть, вы мне позволите выпить за вашу красоту? А потом... Да, действительно, что потом?» «А потом ничто не помешает нам продолжить танцы. Итак, за красоту». Цесаревич улыбнулся и пристально посмотрел на Марию. Ей показалось, что в его зрачках она увидела свое отражение. Так близко он сидел. Александр пил вино, не сводя с нее глаз. Потом поставил рюмку на столик и сказал: «Мэри, у тебя же есть клавикорды. Мы будем танцевать, сыграй на свое усмотрение». «Радуйся, что у тебя добрая сестра», — откликнулась Мэри, направляясь в угол комнаты, где стоял инструмент. «А вот если сюда заявится батюшка...» «Ну, аллер», — говорила Мэри, встретив на завтра подругу в переходах дворца. «Ну так, я тут же все и поняла». «Что же?» «Да то, что Александр влюбился в тебя, а ты похожа в него. Он ведь прелесть, да? Скажи честно, да? Да. Что да? Да, прелесть или да, влюбилась? Не спрашивай меня, я не знаю, что сказать». Она и вправду не знала. Вчерашняя встреча далеко не первая. Мария была давно представлена наследнику, часто виделась с ним у Мэри. Про Александра она слышала, что тот влюбчив, а романы его короткие. Но, по слухам, любовные интрижки с ним всегда оставляли у дам самое приятное впечатление. Молодость, красота, высокое положение, ну как тут устоять? И Мария понимала, этот смешной вечер в гостиной Мэри, танцы в полутьме, повернули их отношения в иное русло. Теперь, думалось ей, все должно измениться, и это вызывало в ней любопытство. Сказать по правде, ей не терпелось начать жизнь взрослой женщины. Летом, когда двор переехал в царское село, природа дивного парка и возможность счастливого уединения в павильонах и беседках словно подталкивали к безумию. От запаха цветов кружилась голова. Наследник и фрейлина бегали друг к другу на свидание. Но разве можно что-либо утаить белыми ночами? О связи наследника с Трубецкой заговорили раньше, чем она началась на самом деле. Императорская чета была довольна, что сын нашел себе подругу не где-то на стороне, а из хорошего семейства. Такой расклад исключал возможность скандала, шантажа и прочих неприятностей. Что до Марии, то ее тщеславие было вполне удовлетворено, хотя слухи, ходившие вокруг нее и наследника, были далеко не лестного свойства. Ну и пусть. Новая жизнь нравилась ей куда больше постного девичества. Верная подруга Мэри убеждала Марию в том, что она стала еще красивее.